нагадаю вам, что мы с вами протягиваем знакомиться с сказками народов Океании. У минулый раз я распочал вам рассказывать историю, якая называется «Як дети перетворились у зорки». Памятайте, хлопчику Пепиры и его сестры Рыхуа не пощастило. Их батьки вельми дренно ставились до их. Рыбу, якую ловили, мать и батька усю до решты з'ядали, коли дети спали. Да и вогуле, детям жилось зусім не солодко. Дети вырашили утячи из дому. Ночью яны зрабили дирку у стяне и утякли. А что было далей, вы зараз и доведаетесь. Як раз у гэты час батьки скончили вечеру. Мать увайшла у дом и легла на циновку. Коли ее очи привыкли до темры, и она убачила дирку у стяне. Обмацавши циновки детей, и она убачила, что яны пустые. Подбегла до дверей и покликала мужа. «Дауа, худшей сюды, дети утякли!» Батьки побегли сирот древ. У перцветальных притемках яны убачили удалечени своих детей. Пепиры трымал свою сестру за руку и тягнул ее за собой. «Коли ласка, вернитесь, Пепирыма!» – кричала мать. «О, Пепирыма, вернитесь!» Але дети не озернулись, яны бегли з усіх сил. Але Тауа бег нашмат худшей. Хутка ён наблизился до их и закричал: «Стойте! Коли вы не вернетесь, я побью вас ободвух!» Дети выбились из сил, и Рыхуа начала плакать. «О, Пепиры!» – казала она. «Батька зловит нас и побье, я боюсь!» «Не бойся!» – сказал брат. «Гляди, вось жукалень! Ён нам дапаможа!» Ён схапіў жука за лапку і трымаў, пакуль Рыхуа узбіралася яму на спіну. Пепіры рушыў услед за ёй. Тауа ўжо працягнуў руку, каб утрымаць дзяцей, але жук-алень расправіў крылы і ўзляцеў з імі на неба. Дзеці пачулі крык маці: «Куды вы? Калі ласка, вернітеся да нас, Пепірыма! Мы не станем вас караць, калі вы вернітеся!» «Не!» – адказаў Пепіры. «Мы не можам есці тое, што вы нам даяце. Вы думаеце, што ежа, якую здабываюць пры святле паходняў, нам не патрэбна. Вы думаеце, што для Пепірыма цалкам дастаткова таро». Жук-алень уздымаўся ўсё вышэй і вышэй і нарэшце знік з вачэй. У тую ноч на небе з'явіліся тры новыя зоркі. Дзве з іх называюць імёнамі жыхароў вострава Таіці – Пепіры і Рыхуа. А трэцяя зорка – гэта жук-алень, які прынёс іх на неба. Дзеці Таіці добра ведаюць гэтую гісторыю. Калі прыходзіць ноч, яны глядзяць у неба, а калі знойдуць тры яркія зоркі, то хто-небудзь з дзяцей заспявае: «Пепірыма, вернітеся ж да нас!» А іншыя дзеці адказваюць: «Не, мы ніколі не вернемся да вас. Вы не хацелі даваць нам рыбу, якую злавілі. Мы падняліся між аблокаў на вяршыню неба на спіне жука, і тут мы застанемся назаўсёды, назаўжды, як дзве яркія кветкі на небе».